Никита. Каждый год я езжу домой на праздники, ну или в отпуск. Домой – значит, в мой родной город. Всегда испытываю прекрасные чувства, приезжая туда. Стараюсь встретить максимальное количество знакомых и родственников. С возрастом вкусы меняются, приоритеты другие, но что-то остается неизменным. В этот раз, как и на прошлый Новый год, я приехала и, конечно же, планировала отметить праздник с друзьями. Только в этот раз трезво. Вы же помните, как начинается моя история. Решили ездить по гостям и радовать друзей своим присутствием. Мое одиночество в плане личного статуса абсолютно не напрягало ни меня, ни мое окружение. Но семья не особо радовалась. Мама, например, никогда не осуждала мой выбор или мои действия. Всегда за меня переживает молча. Бабуля же, напротив, сильно тревожится, но исключительно для моего же блага. Люди того поколения, военного времени, жили и живут по-другому. Оно и понятно. И если мы еще чувствуем эту разницу и уважительно относимся к их взглядам или критике, то нынешнее поколение не всегда адекватно оценивает настоящее. Я, моя лучшая подруга и ее бойфренд собрались по полной программе. Нарядились новогодними персонажами, набрали мешок подарков, залили полный бак бензина в машине и, естественно, ребята взяли для себя горючего в дорогу, ведь мне была отведена роль извозчика Рудольфа. Продумали маршрут, сели, поехали. Первый адрес предназначался дому очень большому и важному для Ксю, ее подруге с мужем и двумя детьми. Они давно знакомы и знают друг о друге все. Эта дружба – пример первых серьезных отношений между девочками, когда их жизнь развивается со школьной скамьи и продолжается до конца. Ежегодная традиция заставила нас ехать именно к ним. Я не была против, а Виталю вообще все равно, лишь бы рядом с любимой. Меня предупредили, что в доме будут родственники, друзья, друзья друзей, родственники друзей и друзья родственников в том числе. «Чем больше людей, тем веселее», – отметил довольный Ветель, посасывая шампанское на заднем сидении, потому как переднее по умолчанию предназначено моей королеве. «Действительно», – подумалось, – «главное, что я не пью и не буду». «Точно. Ничто меня не соблазнит, ведь были припасены несколько бутылок безалкогольного игристого, но чисто для тостов и звона бокалов». По правде говоря, мне и не хотелось. Я же не алкоголик, чтобы трясло от невыносимого желания. Просто атмосфера праздника и грядущие вопросы «ты не пьешь?» вызывали определенные колебания в системе. Мы приехали в прекрасный, огромный, светлый, стильный, полный гостей дом, который был заставлен дорогущими машинами снаружи, и моя старая, совершенно непривлекательная «Хонда» вгоняла в краску. Правда, недолго, потому что всем уже было все равно, мы же приехали ближе к курантам. Вошли внутрь, поздравили малышей и всех присутствующих. Я заметила огромное количество новых лиц, в особенности молодых парней, кого совершенно не знала. Немного покраснела, а вы помните, что это мое нормальное состояние. Нас пригласили за стол. Мало сказать, что я увидела просто стол. Скорее, он напоминал лайнер еды, напитков, новогодних украшений и свечей. Настя, хозяйка, безусловно, постаралась. В принципе, у нее всегда были дизайнерские задатки. План дома и его внутренности она распланировала сама. Знаете, она бизнес-леди, обычно все под ее контролем, а дом так тем более. Мы втроем сели на свободные резные стулья, и рядом со мной никого не было. С другой стороны, я даже обрадовалась. Но буквально через несколько минут в невероятно огромного размера гостиную вошли трое. Как я подумала, пара, девушка лет 30 и ее муж, ну или парень, потому что он держал ее за талию. Третий был сильно выше практически всех присутствующих и напоминал баскетболиста, потому как имел атлетическое телосложение, что моментально выбило меня из колеи, и я ненароком рассматривала его плечи и грудь. На голове у него блистала прическа а-ля под ежика. Терпеть не могу такие. Однако спасла форма черепа. Говорят вообще так. У него был красивый череп. Цвет волос не совсем понятен, но точно могу сказать, что голова светлая, может, даже блондином был в детстве. Он сиюминутно зафиксировал мою заинтересованность, еще бы так беспардонно пялиться, потому что, когда опомнилась, мы встретились взглядами, и он улыбался. Я машинально улыбнулась в ответ. Застал меня врасплох. Опять же краской залило лицо, и я решительно опустила глаза, в панике начиная перебирать в голове, кто это, почему улыбается, почему из всех смотрит именно на меня. Может, что-то на лице, черт, только бы не знакомство по пьянке из прошлого. Этого я не переживу. Я же уже давно другой человек. Может, надо... Бесконтрольный поток мыслей прервал очень бодрый, звонкий голос и улыбка, которая так долго впоследствии не давала мне покоя. «Привет! Тебе удобно?» «Что? В смысле? Что это вообще за вопрос? И почему сразу на «ты»?» — наполнилась вопросами моя беспокойная голова. «Добрый вечер. Вполне удобно». Я слегка нервно и рассеянно улыбнулась, а мой собеседник расплылся в улыбке. «Меня зовут Никита, и это мое место. Но если вам удобно, я сяду рядом. Позволите?» Как будто мои мысли прочитал. Ну или увидел, что мне слегка за 30. Хотя могу сказать, что в алкогольном состоянии всегда все выглядят моложе, а он явно был навеселе. «Ой, простите, я не увидела тарелку, мы только пришли. Я не успела договорить, как меня перебили. Это начинает превращаться в висячую традицию». «Вы Лина, так?» Все так же улыбаясь, задал вопрос человек, у которого улыбка растягивалась от уха до уха, как у меня в детстве. Хотелось с нее не сводить глаз. И зубы такие ровные и белые. Интересно, он их специально отбеливает или это паста? Вдруг, остановив взгляд на его глазах, сердце внутри стало значительно быстрее сокращать мышцу. Даже какая-то нехватка воздуха случилась. То ли от вопроса, то ли от цвета глаз. Попробую объяснить. Юэн Макгрегор, Джеймс Макэвой, Джуд Лоу, у них, например, глаза серо-голубые, зависит от света, но ближе к серому. У этого парня потрясающе интересный подобный оттенок. Так зацепил, ну или парень, не поняла пока. Точнее, поняла, что зацепил конкретно. Но я, зная свою натуру, пыталась всячески выкинуть эту мысль из головы. Никаких дел, никаких отношений. Только знакомство на расстоянии, максимум рукопожатия или танцы. Все равно все пройдет впоследствии. И важно, чтобы у него не оказался идеальный для меня музыкальный вкус. Иначе влюбленность обеспечена. Вдохнула воздух и попыталась вообще вспомнить, о чем меня спросило улыбчивое лицо. Ах да, откуда он знает, как меня зовут? Откуда вы знаете, как меня зовут? Мне сказала Ксения. Я очень выразительно и вопросительно посмотрела на Ксюху, а она многозначительно улыбалась, отпивая из бокала. Вот жучка, не сказала даже ничего. «Новогодний презент от Санты, my dear», — сказала моя лучшая подруга, еле слышно. «Thanks a lot», — сквозь зубы проговорила я, пытаясь удержать восторженную улыбку. «Как интересно», — обратилась я к лучезарному парню, который задал мне знаковый вопрос. «Что вам налить?» — игриво поинтересовался Никита. Далее чувствовалось легкое стеснение, ведь я вспомнила, что мои бутылки шампанского находились в мешке, собранном в попыхах. Даже не в сумке. Вставать и доставать свое как-то было не камильфо. Меня спас Ветель и стал наливать в мой бокал безалкогольное шампанское, не дожидаясь ответа. «Господи Иисусе, дай Бог тебе здоровья, добрый человек. Когда успел?» «О, прекрасно, у вас все есть». Даже не заметил, что шампанское без алкоголя. Может, оно и к лучшему. Я так и не поняла, каким образом они все знакомы, когда они успели что-то обсудить, кто кому кем приходится. Слово взял Дима, муж Насти. «Друзья мои, я безмерно счастлив видеть всех в нашем доме. Искренне желаю вам и всем нам встретить этот год с лучшим настроением, желаниями и мечтами и не уйти в запой до 10 января». «А то и дольше! Ура!» – весело добавила Настя. Громкий звон бокалов наполнил гостиную. Именно в тот момент в голове промелькнула мысль, что я в нужном месте в нужное время.